тонком мире известный порядок мыслей привлекает людей сходного мышления против желания того, кто допускает эти мысли. Мысли служат мостом, соединяющим одинаково мыслящих людей. Это касается любых мыслей. Стоит изменить мышление, и нежелательные соседи исчезнут. Но если мысли привычные и прочно прижились, то это не так легко сделать, как кажется. И тогда окружение остается, пока остаются мысли. На земле изменить мысли легче, чем в мире надземном, где их притягательная сила и яркость видимых глазом образов делают их магнетизм почти непреодолимым. Мысли порождаются здесь, а следствия, неизбежные и неотвратимые, продолжаются там, в мире следствий. Потому озаботиться тем, каких соседей привлекают наши мысли текущего дня, следует задолго до перехода великих границ.